Глава 17. Пол под ногами временами мелко подрагивал. Судя по звукам, приглушенным стенами и ставнями на окнах, над замком Тиарнака все-таки разразилась гроза. Прислонившаяся к стене Алекса напряженно сжималась, ощущая дрожь, которая прокатывалась по зданию. Что с Региной? Почему она так бушует? «Если хочешь, выйдем из этого коридора», – тихо предложила тьма голосом Корея. Ладонь Алексы он то и дело стискивал изо всех сил, стоя совсем близко, плечо к плечу. Кажется, тоже нервничал из-за неизвестности, как проходит встреча Ферди с Региной. Грозовой грохот кого хочешь напугает. Что с воздушницей? Разгневана? Рыдает? Злится? Аналогом чего является гроза, если она отражает ее бушующие чувства? Не заставит ли она Ферди силой своих эмоций снова вспыхнуть? Сейчас Алекса кляла себя на все корки. Задним умом она крепка. Надо было сначала продумать все, а потом уже решать, устраивать ли встречу Ферди и Регины. И пыталась отрешиться от самокритики. Поздно. Поезд ушел. И не могла. «Нет, останемся», – хмуро сказала девушка. «Они нас не слышат. А если что, успеем добежать до Ферди». «Вон в чем дело. А я думал, брат, встряска будет на пользу». «Смеешься? Как ты думаешь, гроза еще долго будет?» «Предполагаю, с полчаса». «Корей, я хочу...» Девушка запнулась. «Прости, Корей, я хочу спросить тебя». «Спрашивай». «Ты сегодня сказал, что родители могут тебя услать в провинцию, но ты учишься на последнем курсе. Ты важная фигура в университетской команде. Неужели они это могут сделать?» «Могут». «Корей, мы не настолько близко знакомы, чтобы задавать тебе такой вопрос. Прости, если обижу тебя. А что будет, если ты откажешься уезжать?» Дрожь под ногами стала отчетливой, а горячие пальцы, сжимающие ее руку, чуть расслабились. Молчание длилось недолго. «Я никогда не думала об этом». «И ты непредсказуем». «К чему ты ведешь?» «Перед встречей с Ферди я встретилась с вашей мамой. Она хочет, чтобы исцеление было быстрым, потому что Ферди надо сдать итоговые экзамены и поступить в аспирантуру. Она хочет, чтобы Ферди стал дипломатом». «Дипломата? Я не потяну», – пробормотал Корей. И Алекса затряслась от беззвучного смеха. Кажется, он наклонился к ней, потому что на этот раз его голос раздался совсем близко. «На чем ты смеешься?» «Тебе с мамой не кажется, что твоя фраза насчет дипломата смешная? Сказать, не сказать ему, что он сам со своей непредсказуемостью дипломатом был бы крутейшим». Девушка успокоилась и вздохнула. Сейчас она выскажет крамольную мысль, и Корей вправе будет на нее обидеться. «Корей, твоего старшего брата надо спасать от вашей мамы. Что думает об этом ваш отец? Может, поговорить с ним?» «Он настроен в унисон с матерью. Если мать сказала, что Ферди будет дипломатом, отец будет стараться изо всех сил, чтобы пропихнуть брата в аспирантуру. У них, к сожалению, есть и возможности, и нужные знакомства». Он помолчал и неожиданно бесстрастно сказал. «Да, интересная ситуация». Прозвучавшие нотки бесстрастия в его голосе были такими отчетливыми, что Алекса затаила дыхание, узнав их. Так начинал говорить отец, когда ему в голову приходила важная идея, которую надо дотошно продумать. И в этот момент лучше не спрашивать у него ничего, чтобы не перебить эту мысль. Дрожь под ногами прекратилась, и Алекса с тревогой слушалась происходящее за прикрытой дверью в комнату Ферди. Там тоже было тихо, и девушка настроилась на долгое ожидание. Но темнота сверху снова заговорила, медленно, задумчиво, словно стараясь в высказывании вслух сформулировать и конкретизировать идею. «Если я непредсказуем, узнают ли родичи, что я вложил в мысли Ферди то, что задумал сам? Ферди-то согласится со мной, потому что для него сейчас выход на свет – это потрясение и для мамы, и для него самого. Одно дело – трогать свое лицо, другое – увидеть его в зеркале и экзамены. Ладно, для него корпусные итоговые наверняка будут щадящими. Но вступительный в аспирантуру. Мама слишком сильно верит в него. Значит, я, конечно, могу уехать, но для Ферди мой отъезд... Нет, мама не пойдет на такое, если узнает. Ферди не хочет, чтобы к нему приходил кто-либо, кроме меня». Он рассуждал вслух, видимо, переходя от одной мысли к другой, пытаясь собрать все воедино. Алекса слушала внимательно, расставляя его недосказанные фразы по полочкам. И соглашалась с ним. Корей прав. Ферди воспротивится его опале. Но что будет, если дорогая мамочка увидит Ферди обожженным, уродливым? Умом-то она понимает, что с ним неладно, но ведь увидеть сына воочию – это совсем иное. Кажется, последнее тоже очень сильно беспокоило Корея. Сама того не ожидая, девушка словно подключилась к прерывистому монологу Корея, продолжив его размышления. «Ну, из дома она его не выгонит, не бросит на произвол судьбы. Наверняка ему будет сделана пластическая операция, а может, и операция еще не нужна будет. Послушать бы, что скажут целители. Но ее отношение к нему изменится, а он сейчас раним». Он не видел ее 3 года, не разговаривал с нею. А еще есть Регина. Он может неожиданно отреагировать на любое к себе отношение. С Региной тоже не все ясно. Девушка поняла, что все мысли Корея крутятся вокруг той идеи, которая пришла ему в голову, когда она косвенно предложила неповиновение родителям и напомнила о его непредсказуемости. Кажется, он обдумывает эту идею со всех сторон и даже не против участия Алексы в ней. Для девушки пока проблема была в том, что она не знала, что именно пришло ему в голову, и отзывалась лишь на некоторые его размышления, а спросить побаивалась, а вдруг она его неправильно поняла. «Надо выручать Ферди», – пробормотал Корей. Алекса был хотел спросить, что он имеет в виду – выручать из ситуации, когда мать снова начнет давить, или выручать прямо сейчас, спасая Регины. Последнее она как-то плохо представляла себе. А вдруг ворвутся в комнату, где сидит парочка, в самый неподходящий момент. А еще стороной проходила странная нехорошая мысль. «И почему я беспокоюсь о них? Они все в любом случае богатые, а деньги во всех их проблемах могут решить все». Но ладонь Корея, которая продолжала сжимать ее руку, мгновенно заставила устыдиться этой мыслишки и думать о другом. Проблему, когда входить в закрытую для них комнату, решил, как ни странно, сам Ферди. Качнулся воздух, во мраке словно появилась другая тьма открывшегося пространства. Пауза. Наверное, парень оглядывался в поисках. Прозвучал голос Ферди. «Корей, проводи Регину. Мама знает, что ты привез Алексу. Тебе придется успеть проводить Регину, а потом вернуться, чтобы отвезти Алексу. Возвращаясь, скажи маме, что я просил Алексу подольше посидеть у меня. Таким образом, я получу полный сеанс. Алекса, я сейчас возьму тебя за руку. Не бойся, ты сядешь, а потом выведу Регину». Он как-то быстро все организовал, так что всем осталось только повиноваться. Впрочем, поговорка «в стране слепых зрячий король» для Ферди подходит идеально. Он-то единственный среди них видит в темноте, пусть только ауру. Закрыв за ушедшими Региной и Кареем дверь, он вернулся к Алексе и сел на кушетку. Привычно взял руку девушки и подставил ее пальцем раскрытую ладонь. И все молча. Алекс тоже молчала, хотя то и дело ловила себя на желание спросить его: «Ну как? Что у вас с Региной?» Пыталась даже определить по дыханию, взволнован ли он или нервничает. Но дыхание Ферди было таким бесшумным, что иногда казалось, он спит. Или он приходил в себя после встречи с Региной, или пытался привести свои мысли в порядок, что, наверное, одно и то же. Только через некоторое время он попросил ее снова рассказать о своем доме, о любимых местах прогулки в саду, а также о своих сестрах и братьях. Девушка только пожала плечами и начала просто перечислять то, что дома делают каждый день. А вспоминая что-то интересное, рассказывала подробно. Наконец Ферди вздохнул и сказал: «Все, мы добрали время на сеанс. Я провожу тебя, Алекса». «Подожди, только не надо спрашивать». «Ферди, не торопись. Я всего лишь хочу сказать, что успела сплести еще один браслет для тебя», – улыбнулся Алекса. Вставший было парень снова сел рядом, коснулся ее руки и позволил надеть ему браслет. Когда она, посчитав, что теперь можно идти, встала, Ферди поймал ее за руку и удержал на месте, попросив: «Алекс, подожди немного, мне надо решиться», и оборвал себя на полусловие. Алекса послушно села на место, гадая, на что именно решается старший брат Корея. Он коротко выдохнул и нервной скороговоркой выпалил, видимо, боясь, что не сумеет сказать это спокойно. «Алекса, я признаю, что я трус, а еще эгоист, и поэтому прошу тебя сделать за меня то, на что я никогда бы не осмелился. Пожалуйста, я не знаю, сможешь ли ты это сказать моей маме, но я не хочу учиться дальше. Я хочу уехать к нашим родственникам в провинцию и спрятаться там, чтобы меня никто не видел. Я не хочу, чтобы меня видели, даже вылеченного». Порыв воздуха, и Алекса поняла, что он закрыл ладонями лицо. Некоторое время она собиралась силами и мыслями. «Если твое лицо изуродовано, это не страшно», – медленно сказала она. Есть целители, которые скажут, можно ли вылечить кожу на лице или придется сделать операцию по пересадке кожи. Если у тебя страх перед мамой, тебе нужно только понять, что за твои желания тебя никто не убьет. Ты Тиарнак, ты человек, за судьбой которого с сочувствием следят многие. Ты не понимаешь, чуть приглушенно ответил Ферди. Я сотни раз пытался сказать это матери и не сумел. Я не могу себя заставить это сказать. Ты думаешь, я не пробовал себя убеждать такими аргументами? Да я нашел аргументов гораздо больше, чем ты сейчас. У меня было время на этом, 3 года. Но я постоянно думаю о том, как мама взглянет на меня, когда я выйду из своего убежища. Она думает, что готова увидеть меня. Но я твердо знаю. Она уверена, что увидит того Ферди, которого знает. И то, что я увижу в ее глазах, мне хочется умереть, когда я думаю об этом ее взгляде. Она столько вложила в меня, в мою жизнь. Ферди, а нужно ли говорить об этом мадам Тиарнак? После лихорадочных раздумий спросила девушка. Может дождаться, пока ты полностью окрепнешь, а потом Корей увезет тебя к родственникам в провинцию. Он вернется и поставит родителей перед фактом. А потом та же трусость, тяжело сказал Ферди. Ладно, пойдем, я провожу тебя. Но не двигался еще некоторое время, будто забывшись, погруженный в тяжелые мысли. Алекса, притихнув, сидела рядом, слушала и почти не слышала тихое дыхание пойманного в ловушку Ферди. Ей хотелось обнять его, как она обнимала, утешая заболевшего Люка или простуженную Дейзи, как обнимала перепуганную Джесмин, когда та однажды вместе с мальчишками спрыгнула из окна 2-го этажа школы и разорвала школьное платье. Эта дуреха плакала, боясь получить взбучку за испорченную одежду. А Алекса плакала от ужаса, что платье разорвано оверх низкого газонного заборчика под окнами, о которой могла пораниться или вообще убиться смелая, но глупая девчонка. Когда в конце коридора он отпустил ее руку, Алекса сказала: «Я скажу». «Спасибо». Тихие удаляющиеся шаги, минуты в темноте, и, наконец, появился свет. Алекса вышла из коридора Ферди во 2-й коридор, чувствуя, как зачастил пульс. Да, если даже ей сказать мадам Тиарнак такое тяжело, как сейчас выясняется, то каково Ферди? С каждым шагом к женщине, которая вырастила послушного, задавленного ее личными желаниями и амбициями сына-марионетку, собственная решимость высказаться давалась с большим напряжением. Поэтому едва мать Тиарнаков появилась в маленькой гостиной, где, как обычно, дожидалась Алексу для чаепития, а в дальнем углу девушка увидела Корея, решимость почти улетучилась. Вспомнив, как это сделал Ферди, Алекса вдохнула и выговорила. Ферди просил передать. Лично вам. Потому что боится, что не сможет сказать это сам. Он не хочет учиться дальше. Он хочет окончить магический корпус и уехать жить к родственникам в провинцию. Все. Женщина остолбенело уставилась на Алексу. Девушка виновато опустила глаза. И почему она себя чувствовала виноватой? И вполголоса, буркнув «до свидания», почти бегом направилась к двери. И только промчавшись мимо удивленного Корея, только оказавшись вне поля зрения мадам Тиарнак, Алекса остановилась, чувствуя, как колотится сердце, как после длительной пробежки. Когда рядом очутился Корей, она уже достаточно пришла в себя, чтобы задаться вопросами. Почему мне так тяжело было всего лишь передать просьбу Ферди, его собственной матери? Я ведь думала, это так легко. Почему? Потому что мадам Тиарнак могущественна и богата, а я в сравнении с ней всего лишь мелкая сошка? Нет. Если у меня такая уникальная способность, я уже в чем-то ровнее этой женщине. Но почему? Почему так сложно сказать вслух то, что я знаю, ей не понравится? Что в ней такого, что говорить такие вещи, глядя ей в лицо, тяжело? Что случилось? Полголоса спросил Корей, закрывая за собой дверь в гостиную. Ты так бежала, будто мать тебе сказала какую-то гадость. Нет, боюсь, что гадость ей сказала я. Алекса машинально взяла его под руку и чуть не сама повела его к выходу. Бегом, бегом отсюда. Не поделишься? Гадостью. Девушка помялась, но коротко проговорила слова Ферди. Они уже выходили на крыльцо, так что негромкий присвист Корея «Ого!» заставил ее лишь нехотя усмехнуться. А когда он сажал ее в машину, Алекса решила спросить. «Почему я, посторонний человек, так струсила, всего лишь передавая слова Ферди? Прости, Карей, я знаю, что она ваша мать, но...» Девушка беспомощно пожала плечами. «Я не понимаю». «Подспудный страх перед ядовитой змеей», — ответил Карей так сразу, словно давно обдумывал испуганное изумление девушки. «Забудь, не думай об этом. Передала и передала. Не зацикливайся». «Хорошо, только когда вернешься, скажи Ферди, что я выполнила его просьбу. Для него это важно». «А то сам не знаю», — буркнул Карей. Странные интонации заставили Алексу взглянуть на него, но Карей уже закрыл дверцу и обошел машину, чтобы сесть рядом. Прислонившись к спинке сиденья, он некоторое время смотрел в ветровое стекло, а потом положил руки на руль. У калитки парень спросил: «Ты очень торопишься домой?» «Нет, не очень», – настороженно сказала Алекса. «Он, наверное, хочет поговорить о старшем брате». Но Карей сказал другое, несколько неожиданное. «Алекса, если время терпит, посидим в твоей беседке». Девушка хотела ответить, что беседка не ее, но сообразила, только затянет ситуацию. А если Карей хочет ей что-то сказать? Но когда спустились вниз, во враг, в беседке Карей как сел на скамью, так и замолчал. Намертво, по впечатлению Алексы. Посидев немного в неловком молчании, Карей, кстати, явно неловкости не ощущал, Алекса нерешительно спросила: «Ты говорил с Региной?» «Нет, но, Алекса, мне их разговор не интересен. Это их жизнь, их отношения». «А что тебе интересно? Твой баскетбол?» «В данный момент», — сухо сказал он, — «мне интересно посидеть рядом с тобой». Она озадаченно посмотрела на него, а затем чуть слышно фыркнула. «Что?» «Знала бы, принесла бы сюда термос с горячим кофе и мамины пирожки». «Ты можешь быть серьезной, хоть иногда». «Хм, вообще-то я на полном серьезе, но, если хочешь, могу помолчать». Он сердито посопел. Кажется, и молчание ему не понравилось. Но Алекса заупрямилась. Если ему что-то нужно, пусть выскажет словами, а не сопением. Кстати, не простыл бы. Наверное, в расчете на машину он вышел из дома слишком легкий для позднего вечера курточки. Нет, все-таки не зря она подумала о термосе. И снова улыбнулась. А вот интересно, Алекса прикусила губу. Интересно, каким бы мужем был Карей? Он бы, наверное, не захотел питаться дома. Домашняя еда ведь простая, а он привык... Нет, ее кексы ему, кажется, понравились. А уж мамины пирожки точно. Хорошо, что о нем можно думать легко, не рассчитывая на будущее. Вот закончит она с Ферди, перестанет ходить... Нет, приезжать. Нет, перестанет Карей... Нет, не так. Карея рядом больше не будет. Улыбка медленно исчезала. Карея рядом не будет. Говорят, когда сомневаешься в необходимости присутствия рядом с тобой какого-то человека, надо представить, что его никогда больше не будет в твоей жизни. И все станет на свои места. Ему-то хорошо. Если Ферди добьется своего и сбежит к родственникам, родители будут надеяться на второго сына. Господи, о чем она думает? О чем ты думаешь? Маленький фонтанчик еле слышно журчал перед ними, и Алекса раздумывала, и в самом деле всерьез – а что будет, если сказать это вслух? Только не подумай, что я смеюсь. Постараюсь. В этом году ты заканчиваешь учиться. Найдешь работу, втянешься в нее. Когда-нибудь задумаешься о семье. Вроде он ничего не жевал. Откуда впечатление, что он поперхнулся? Ага, не забудь, что я говорю серьезно. Вот представь, ты женился. Что для тебя будет важнее, дом или работа? Не знаю. Тебе не кажется, что этот вопрос слишком несвоевременный? Значит, работа. Впрочем, для женщин вопрос стоит всегда: давай помолчим. Алекса промычала согласно и вздохнула. Почему-то рядом с Кареем ей хотелось быть легкомысленной. Нет, умом она понимала, что в определенном смысле он сильнее Ферди, не физически. Если старшего брата Карея хотелось обнять и, покачивая, утешать, как маленького, то рядом с Кареем Алекса себя чувствовала так, будто ее саму вот-вот обнимут, чтобы успокоить. Но это ощущение временно, грустно подумалось. Вот сплетет она еще пару браслетов для Ферди, вот станет он выходить на свет. О чем ты думаешь? О Ферди, о браслетах, о том, что он скоро начнет. Алекса, проводи меня. Он как-то так поднялся и пошел чуть вперед, что она не сумела привычно ухватить его под руку. Пришлось идти за Кареем, удивляясь, что он не заметил этого. Наверное, она своими словами напомнила о брате. Вот и переживает, забыв о ней. Это простительно. Это Алекс понимает. А потом его машина отъехала от калитки. И Алекса некоторое время следила, как моросящий дождь Что с Региной? Мелко дробит черно-желтые лужицы под фонарем. Пошла домой, потому что времени только и оставалось сделать задание к завтрашнему дню и лечь спать. Алекса просунула руки под подушку, сцепила пальцы, закрыла глаза. От полураскрытой форточки веяло освежающей волной прохладного по-весеннему влажного воздуха. И сон пришел сразу. Она решительно надела спортивные штаны, застегнула легкую куртку, затем завязала шнурки на кроссовках. Легкая спортивная шапка давно была спрятана на верхней полке антресолей, чтобы никто не спросил, почему у нее прорезаны два отверстия для глаз, как у человека, который собирается совершить бандитский налет. Потом проверила наличие двух браслетов на руках и накинула длинную плотную куртку с глубоким капюшоном. Кажется, все. Она вздохнула и будто шагнула глубже в темноту. Во сне она осторожно вышла из комнаты и оглядела пустой неосвещенный коридор. И пошла не к дверям из коридора, а к плотно закрытому окну в тупике. Стояла перед ним, частя дыханием, а потом решилась. Раздвинула шторы, нашла щеколду и открыла задвижку. Выпрыгнув на каменистую часть двора, еле дыша, стараясь все выполнить бесшумно, она плотно закрыла оконные рамы. Огляделась. Сторожа обходят поместье часто, и их расписание она не знает. Но помнит одно местечко, которое в детстве позволяло укрыться от всех и ощутить при этом восторг беглеца, приговоренного к казни. Она, пригнувшись, быстро побежала через каменистое покрытие двора и ворвалась в голые по весне кустарники, миновав которые очутилась на лужайке. Сюда свет доходил плохо, и его отсутствие показалось хорошим предзнаменованием. Она пересекла еще пару кустарниковых рядов и оказалась в глубине старого сада. Нашла старое дерево, быстро, хоть и оскальзываясь на его мокрой от мелкого дождя коре, поднялась наверх и с интересом оглядела трухлявые доски, наскоро прибитые когда-то давным-давно. Крепкие сучья раскинулись как над землей семейного владения, так и над частью улицы за решетчатым забором. Она вытянула из дупла веревку, подергала ее, оценивая, все еще крепкая, быстро сделала петлю и закинула на сук, вытянувшийся над улицей. Соскользнула с веревки на землю, после чего, хваля себя за предусмотрительность, зажвырнула веревку назад в мальчишеское гнездо. У спящей Алексы зачастило дыхание. Подушку она уже не обнимала, лежала, вытянувшись солдатиком, на спине. Улица была очень темной. И это тоже являлось признаком, что везение на ее стороне. Редкие фонари и изредка проезжающие машины почти не пугали светом. У нее всегда было хорошее чувство времени. Так что каждые 10 минут она бежала, а затем останавливалась, натягивая капюшон донизу и держала руками в перчатках за край, чтобы оказаться в полной темноте. Потом снова 10-минутный бег по улицам и восторг. Как же пахнет дождем, мокрым асфальтом, лежалыми прошлогодними листьями, запахами весны. Как здорово чувствовать себя тренированной. Ведь она не пропускала ни одного занятия, тем более, что в смежной комнате всегда были к ее услугам тренажеры. Алекса резко села на кровати. Недовольные кошки свалились с ее ног в разные стороны, а затем вернулись к нагретому месту. Губы изумленной девушки, которая даже с просонья не поняла, в чем дело, шевелились, повторяя лишь одно: «Чертов Ферди! Чертов Ферди!»